Впрочем, они скрывали свой гнев до той минуты, когда нашли возможность перебраться на итальянский континент или с разрешения начальства, или путем обмана. Их соотечественники, жившие в Аверсе, разделяли их негодование, и на провинцию Апулию было сделано нападение в отместку за неуплату долга. Более чем через 20 лет после своего первого переселения норманы выступили в походе только в числе 700 всадников и 500 пехотинцев, а византийская армия после отозвания сражавшихся в Сицилии легионов доходила, как преувеличенно утверждают, до 60 тысяч человек. Посланный греками глашатай предложил норманам выбор между битвой и отступлением. «Битву!» — воскликнули в один голос норманы. А один из их самых сильных воинов ударом кулака поверг на землю лошадь посланца. Этого посланца отпустили домой на новой лошади. От императорских войск было скрыто это оскорбление, но в двух следующих сражениях они узнали на более горьком опыте, какими доблестями одарены их противники. На полях под Ликан азиаты бежали от французских удальцов. Герцог Ломбардский попался в плен. Жители Апулии подчинились новым повелителям. А после того, как фортуна греков потерпела такое крушение, во власти императора остались только четыре города — Бари, Отранто, Брундизий и Тарент. С этого времени можно считать начало владычества норманов в Италии, которое скоро затмило находившуюся в младенчестве колонию Аверсы. Народ избирал 12 графов, а правами на избирание служили зрелый возраст, знатное происхождение и личные достоинства. Подати каждого округа тратились на его собственные нужды. И каждый граф воздвиг среди своих владений крепость, чтобы держать в повиновении своих вассалов. Город Мельфи, находившийся в центре провинции и служивший для графов общим местом пребывания, сделался метрополией и цитаделью республики. Каждому из 12 графов были отведены особый дом и особый квартал. И все, что касалось национальных интересов, обсуждалось этим военным сенатом. Первый между их перами, их президент и верховный военачальник получил титул графа Апулии, и в это звание был возведен Вильгельм Железная Рука, который, как выражались в то время, был львом в битвах, ягненком в обществе и ангелом на совещаниях. Один из современных и национальных историков откровенно описал нравы своих соотечественников. «Норманы, — говорит Малатерра, — лукавый и мстительный народ. Красноречие и притворство, по-видимому, составляют их наследственные свойства. Они способны унижаться до лести, но когда их не сдерживают требования закона, они предаются своей врожденной склонности к буйству и своим страстям. Их князья хвастаются своей щедростью. Народ придерживается середины, или, вернее, доходит до крайностей и в своей скупости, и в своей расточительности. А при своем сильном влечении к богатству и к владычеству норманы пренебрегают тем, что имеют, и надеются приобрести то, чего желают. Оружие и лошади, роскошь в одежде, травля и соколиная охота составляют наслаждение норманов, но в случае необходимости они способны выносить с невероятным терпением самые неблагоприятные климатические условия, равно как труды и лишения военной жизни. Поселившиеся в Апулии норманы жили на границе двух империй. И смотря по тому, каково было положение дел в данную минуту, они получали инвеституру на свои владения то от германского императора, то от константинопольского. Но самые надежные права этих искателей приключений были основаны на завоевании. Они никого не любили и никому не доверяли. И им также никто не доверял, и также никто их не любил. К презрению, которое чувствовали к ним коронованные владетели, примешивался страх. А к страху, который они внушали туземному населению, примешивались ненависть и жажда мщения. Эти иноземцы соблазнялись при виде чужой лошади, чужой жены, чужого сада и забирали то, что им нравилось, а жадность их вождей лишь прикрывалась более благовидными названиями честолюбия и жажды славы. 12 графов иногда вступали между собой в союз для совершения какой-нибудь несправедливости. В своих домашних распрях они ссорились из-за того, что собирали с населения. Доблести Вильгельма были похоронены в его могиле, а его брат и преемник Дрогон был более способен руководить мужеством своих перов, чем сдерживать их склонность к насилию. В царствование Константина Мономаха византийское правительство пыталось, скорее из политических расчетов, чем из сострадания, избавить Италию от этого постоянного бедствия, более тяжелого, чем временное нашествие варваров. И сыну Мелона Аргиру были с этой целью даны самые блестящие титулы и самые широкие полномочия. Память, которая сохранялась у норманнов о его отце, могла служить для него рекомендацией. И он уже заручился их добровольными предложениями услуг, чтобы подавить восстание маньяка и отомстить как за их собственную обиду, так и за ту, которая была нанесена государству. Константин намеревался перевести этих воинственных эмигрантов из итальянских провинций на театр Персидской войны, а сын Мелона раздал их вождям греческое золото и произведения греческих мануфактур как первенки императорской щедрости. Но его замыслы были расстроены здравым смыслом и честолюбием завоевателей Апулии. Его подарки, или по меньшей мере его предложения, были отвергнуты, и норманны единодушно отказались променять свои владения и свои надежды на то, что им сулила фортуна в Азии. Когда все старания достичь цели путем убеждения оказались безуспешными, Аргир решился или принудить их силой, или истребить. Боевые силы латинов были призваны на помощь против общего врага, и между папой и двумя императорами, восточным и западным, составился наступательный союз. Престол святого Петра был занят Львом IX. Этот папа был святой человек, отличавшийся таким простодушием, что мог легко вводить в заблуждение и самого себя, и других, и внушавший такое уважение, что мог прикрывать названием благочестия такие меры, которые всего менее совместимы с требованиями религии. Его человеколюбие расшевелили жалобы, а может быть и клеветы угнетенного народа. Нечестивые норманны прекратили уплату десятины, и потому было решено, что мирской меч может быть законным образом обнажен против святотатственных хищников, не обращающих никакого внимания на церковные кары. В качестве высокорожденного германца и родственника царствующего дома Лев имел свободный доступ к императору Генриху III и пользовался его доверием. А в поисках за поборниками и союзниками его пылкое сердце перенесло его из Апулии в Саксонию, из берегов Эльбы на берега Тибра. Во время этих военных приготовлений Аргир втайне прибегал к самым преступным средствам. Множество норманнов было принесено в жертву интересам государства или личной неприязни. А отважный Дрогон был умерщвлен в церкви. Но его мужество ожило в его брате, третьем графе Апулии, Ануфрии. Убийцы понесли заслуженное наказание, а разбитый и раненый сын Милона покинул поле сражения для того, чтобы скрыть свой позор за стенами Бари и ожидать запоздалой помощи своих союзников.